Слабый свет выхватил из темноты строгие лица матросов. «Уголовный розыск?» — вслух прочитал матрос. «Это как же понимать?» «Это место сыскного», — сказал Бушмакин. «Интересное дело», — матрос свернул документы. «Не зазорно рабочему человеку таким дерьмом заниматься?» «Ишь ты!» — недобро протянул Бушмакин. «Чистюля выискался». «Ты вот кто по профессии? Комендор? Кочегар? Кто?» «Минер я», — удивленно ответил матрос. «А чего ж ты не на корабле, а по улицам шляешься?» — ехидно спросил Бушмакин. «Ну и молчи, коли ума нет». «Пошли дальше». Напротив главных ворот дворца Бушмакин остановился. «Слышь, Коль, здесь жил царь Романов Николай Александрович II, кровавый». «Один жил?» — с недоверием спросил Коля. «Один. Плохо это. У нас в деревне у иного крыша над головой валится, а под крышей 15 душ. Зачем одному человеку столько? Обожраться, что ли, право слово?» «Это ты верно сказал», — кивнул Бушмакин. «Это было в прежней жизни обжорство. А с другого конца голод. А мы сделаем так, чтобы все были сыты, одеты, обуты, и крыша над головой была. И никогда не допустим, чтобы у одних было много, а у других ничего». Коля задумался на мгновение. «Мужики сказывали, царь добра хотел. А все это от управителей. Они от царя правду скрывали и народ мучили». «А ты, дурак, и поверил», — вмешался Вася. «Ты раскинь мозгами. Ну какая разница между царем и министрами? Один капал больше другого, другие меньше, вот и все. А 9 января? Да ходынку вместе готовили. Кто в России главный, тот во все времена главный вор, жулик и подлец», — поддержал Никита. «Всегда так было». «А теперь не будет», — уверенно сказал Бушмакин. «Теперь народ хозяин. С любого отчет спросим». Пошли ребята, заболтались. Светало. Угловое здание на Гороховой чернело провалами окон. Парадная дверь была не заперта. Вторая дверь в вестибюле предательски заскрипела, и все замерли, словно мальчишки, застигнутые на месте преступления. «Тьфу!» — замотал головой Бушмакин. «Да что же это мы? Воровать пришли!» «Вы же сами велели тихо», — обиженно заметил Вася. «Велел, не велел? Ты меня не одергивай, молод еще!» — рассердился Бушмакин. «У кого есть спички?» Никита послушно чиркнул спичкой. Красноватое пламя отразилось в огромном зеркале. Маруська подошла к нему и удивленно провела рукой по гладкой холодной поверхности. «Мне бы такое», — задумчиво сказала Маруська. «Женщина с таким зеркалом непобедима». «Нашла время», — буркнул Коля. «Глупенький ты. Это вы, мужики, все равно никогда не поймете». Вася нашел свечу. Слабый неровный свет выхватил из темноты часть вестибюля и лестничный марш с ковром, которые прижимали к ступеням блестящие бронзовые штыри. На втором этаже длинный уходящий во тьму коридор с десятками дверей по обе стороны. «Третье дело производства», — прочитал Никита табличку на одной из дверей. «Зайдем», — решил Бушмакин. Пламя свечи высветило несколько обшарпанных канцелярских столов и уходящий под потолок шкаф с картотекой. «Вот это да!» Вася от удивления даже прищелкнул языком. «Что там?» — спросил Бушмакин. «Ну-ка, посмотри». Вася выдвинул самый нижний ящик. «Карточки какие-то. Фармазоны», — прочитал он по складам. «Ну и кто? Кто эти? Они кто?» — нетерпеливо допытывался Бушмакин. «Чем занимаются? Где живут?» Вася наугад вытащил одну карточку. «Волин Дмитрий Иванович, уроженец села Летихина, Орловская губерния. Проживает Пустая улица, дом 5». «Это на Малой Охте», — вставил Никита. «Ну и что он этот, Волин?» — не унимался Бушмакин. «Чего ты как пыльным мешком прибитый. «Формазон он, — убитый, — сказал Вася.